А еще через неделю после памятного почтового события в путь через Суэцкий канал отправился и броненосец. Через канал император Николай I пробирался чуть больше полусуток, пользуясь привилегией для военных кораблей всех наций иметь разрешенную скорость в 9 узлов. Все это время по обоим берегам тянулась однообразная пустынная безлюдная местность. В порт Тифик, конечный пункт маршрута, находившийся уже на берегу Суэцкого залива, броненосец прибыл в 2 часа пополудни. Задерживаться в этом неприспособленном для пребывания многочисленной эскадры месте не стали, сразу выйдя в море. Погрузку же угля решено было произвести во французском порту Обок, где их уже ждали заранее зафрахтованные угольщики, прошедшие ранее через канал корабли и суда всех 3 стран. Овиваемая с 2 сторон раскаленным воздухом 2 пустынь, Красное море не зря считается одним из самых жарких мест на Земле. Выкрашенный в черный цвет железный корпус броненосца раскалялся так, что спать в каютах было совершенно невозможно. Корабельный доктор уверял всех, что в его каюте термометр постоянно показывал плюс 50 градусов по Цельсию, даже ночью не опускаясь ниже. Слегка спасли открытые иллюминаторы, тем более что море все 6 суток плавания было спокойно. Но кому было не позавидовать, это кочегарам. Вот там точно температура не опускалась ниже 50, а включенные на полную мощь вентиляторы гнали внутренне менее горячий воздух. Полуголые, покрытые угольной пылью, похожие на чертей кочегары бросали уголь в раскаленные топки котлов. Удивительно, но лучше всех перенесли эту пытку жарой кочегары на русских кораблях. На немецких от жары скачнались 2 кочегара, еще 3 потеряли французы. Но сводная эскадра дошла до Бока, а после 3 дней отдыха, собравшиеся на рейде корабли, догрузившись углем, несколькими отрядами снова вышли в путь. Примечание. На иллюстрации, русская эскадра в Тулоне в 1893 году. Один автор знает, кто был за и против присоединения Эльзаса и Лотаринги в 1871 году. 2 звания в ВМС Франции, соответствует, примерно мичману. 3 шпаг, презрительное прозвище гражданских лиц в военной среде. 4 напоминаю, что в российском императорском флоте завтраком назывался обед. Петербургские тайны. Закон, что дышло, куда повернул, так тебе и надо. Народное. Петербург, город светлых белых ночей и темных тайн. Встречалось даже мнение, что само основание столицы именно в этом месте есть тайна, которая никогда не будет разгадана. Потому что постройка столичного города в районе, из которого проще добраться до стран Европы, чем до своих провинций, во многом выглядит нелогично. Что говорить, если даже уголь сюда дешевле завозить из Англии, а муку из Германии. Только большинство людей именно в наличии этой тайны не верило и не верит, находя самые разнообразные подходящие объяснения для этой ситуации. Но кроме этой тайны или не тайны, Санкт-Петербург хранил еще множество других тайн и секретов, более приземленных, низких и грязных, наподобие тайн петербургских трущоб, описанных Крестовским в своем знаменитом романе, или более высоких, политических и романтических, вроде тайны княжны Таракановой или апоплексического удара табакеркой в висок императора Павла. Были тайны, неизвестные никому и никем не обсуждаемые, а были необсуждаемые, официально не существующие, но всем известные. Например, болезнь 2-го по старшинству наследника престола Георгия. Теперь, после гибели великого князя Николая в Японии, уже ставшего законным наследником цесаревичем, но многие не надеялись на то, что он сможет царствовать или даже взойдет на престол, так как болел цесаревич настоящей чумой века, чахоткой, которую позднее назвали туберкулезом легких. Но заболел он совсем недавно, всего год назад, а учитывая повседневность этой болезни, которой страдало не менее 10-й части населения, и таких примеров, как императрица Мария Александровна I, прожившая с этой болезнью от 7 до, по другим сведениям, 40 лет, использовать ее как предлог для отстранения Георгия от престола наследия становилось весьма проблематично. А имелись люди, которые этого хотели. Например, супруга генерала-адъютанта и генерала от инфантерии, командующего гвардейским корпусом великого князя Владимира Александровича, младшего брата императора. Великая княгиня Мария Павловна, она же, Мария Александрина Елизавета Элеонора Мекленбург-Шверинская, в императорской семье носившая прозвище Михень. Эта особа никоим образом не могла умереть от скромности. О ее амбициях и характере можно судить по 2 фактам. Она, единственная из немецких княжон, при выходе замуж категорически отказалась переходить в православие, так и оставшись лютеранкой. а еще двор великого князя Владимира, созданный и выпистыванный ее усилиями, по своему влиянию почти не уступал императорскому, и даже пытался превзойти его. Те, кто не имел доступа в императорский двор в силу своего положения, а это были, в том числе, богатые банкиры и купцы, все бывали на приемах у Марии Павловны. Ее мнение, ее высказывания считались истиной и передавались по городу как самые громкие новости. Впрочем, ее муж, великий князь Владимир, амбиции имел не меньшие, вот только характер немного другой. Своих амбиций он лелеял всегда, хотя и не стремился воплотить в жизнь любым путем. Недаром Александр III, попавший в 1888 году со всей семьей в страшную железнодорожную катастрофу, вылезая из разбитого вагона, вымолвил: «Как же огорчится мой брат Владимир, узнав, что мы спаслись». Гурман, Жуир и Бонвиван II, Владимир рвался не столько к власти, сколько к обеспечиваемой с ее помощью возможностью потакать своим наклонностям. Но дворцовых переворотов он не устраивал и даже не пытался, скорее всего, из-за нежелания менять устоявшийся образ жизни. Поэтому его жене приходилось работать за двоих, распуская слухи и сколачивая коалиции. И вот тут-то она не стеснялась. По петербургским салонам уже распространились запущенные ею через Ольгу Пистолькор с рассуждения о том, что Николай, имя для российских императоров несчастливое. Не зря же первый Николай проиграл Крымскую войну, а второй и третий так и не взошли на престол III. А сегодня в роскошном флорентийском дворце Мария Павловна устраивала, нет, ни бал и даже не прием, учитывая траур по убиенному цесаревичу, а небольшой суаре 4, званый обед, для своих. Своих собралось немного, всего две дюжины, считая и хозяев. Среди гостей, к удивлению части присутствующих, оказались, кроме представителей высшего света, послы Великобритании, Франции и Австро-Венгрии. Мария Павловна выглядела чрезвычайно оживленной и, вопреки трауру, веселой, временами даже до неприличия. Посол Британской империи Роберт Мориер заметил это, как только вошел во дворец, и сразу решил, что ему-то причину такого фраппирующего поведения доведут обязательно, иначе бы не пригласили. Поэтому он спокойно поздоровался с хозяевами, отпустив дежурный комплимент княгине, и прошел в аванзал, где получил от лакея рюмку водки в качестве аперитива и, прогуливаясь, здоровался с прибывшими на прием гостями, отметив для себя, что над составом гостей следовало бы подумать позже, в посольстве. Слишком необычный подбор приглашенных, больше похожий, от пришедшей в голову догадки Роберт еле сдержался, чтобы не выругаться, потому что подбор гостей от чего-то показался ему похожим на сбор группы заговорщиков. Стараясь ничем не выдать своей догадки, Мориер отошел к стоящему в углу столику, поставил на него полупустую рюмку и еще раз внимательно осмотрел гостиную. Повторный осмотр только усугубил его подозрения. Командир лейб-гвардии Преображенского полка великий князь Константин Константинович и лейб-гвардии Семеновского генерал-майор Пенский, банкиры Лазарь Поляков и Гораций Гинцбург, промышленник-миллионер Александр Второв и послы, плюс несколько второстепенных лиц из министерств финансов и двора, настоящая компания заговорщиков. А послы, как решил Роберт, нужны для получения иностранной поддержки. И тогда становится понятным отсутствие германского посла, который является креатурой бывшего канцлера Бисмарка и, вероятно, скоро покинет свой пост. Именно поэтому он бесполезен для возможных заговорщиков, в отличие от самого Роберта и его коллег, француза Демонте Белла и австрийца фон Валькенштейн-Тросбурга. В принципе, Мориера еще интересовал вопрос, почему пригласили именно их троих, но сведений, по его мнению, пока было мало. Поэтому он решил пока отставить гадания и дождаться конца обеда. Обед был самый простой, словно великий князь и его супруга таким образом хотели подчеркнуть, что придерживаются траура. Подавали навар из рябчиков с пирожками, потом стерлить по-итальянски, жаркое из пулярки и дичь, салат по-швейцарски, а последним блюдом – мороженое с подливкой из клубники. Разговор за столом шел о природе и погоде, причем почему-то о природе Крыма и Кавказа, а также о влиянии их на разные болезни. Когда речь зашла о чахотке, Роберт решил, что наконец-то все понял. Похоже, хозяева узнали что-то новое о болезни цесаревича Георгия. Кажется, болезнь наследника оказалась куда серьезнее, чем докладывали послу информаторы. А у великого князя Владимира и его амбициозной жены, очевидно, появились новые надежды. Как вспомнил Роберт, император назначил Владимира регентом до совершеннолетия наследника. Об отмене этого назначения не сообщалось, так что их гостеприимный хозяин оставался регентом. Если же принц Георгий серьезно болен, то в случае его смерти наследником становится Михаил, которому до совершеннолетия осталось еще 7 лет. То есть в этом случае у Владимира будет несколько лет для укрепления своей власти. Мариеру стало чрезвычайно интересно, что же предложат ему для передачи Фаринофису 5 хозяева. Но даже если ничего больше не скажут, уже полученные сведения настолько важны, что требуется немедленно отправить сообщение в Лондон. Послу даже захотелось, чтобы обед поскорее закончился, чтобы пройти в курительную и поговорить откровенно. Наконец хозяин пригласил мужчин перекурить после обеда, и сразу же к Мариеру подошел один из гостей. Как припомнил посол, чиновник из Министерства финансов. «Приношу извинения, сэр, мы друг другу не представлены, но, разрешите присесть?» – вежливо спросил он, одновременно бросив взгляд на располагавшегося в стороне, у шкафа с книгами хозяина. «О, да, прошу вас, господин Канареев, Яков Лукич Канареев, сэр Мариер», – поспешил представиться подошедший. Присел, после предложения посла. Пару минут поговорили о сортах сигар, после чего разговор, умело направляемый как Мариером, так и Канареевым, перешел к интересующим их проблемам, и оказался настолько важным, что Мариер сразу по возвращению в посольство вызвал секретаря, и надиктовал ему содержание переговоров с представителем заговорщиков практически дословно, после чего приказал немедленно зашифровать и отправить в Лондон со специальным курьером. В тот же вечер, когда во Владимирском дворце гости наслаждались шедеврами кулинарии от знаменитого на весь высший свет повара, в готической библиотеке Зимнего дворца также происходил важный разговор. Император Александр III беседовал со своим сыном, великим князем Георгием. Точнее, первоначально их было четверо, но сейчас, когда императрица Мария Федоровна вышла, забрав с собой младшего сына, великого князя Михаила, они и остались вдвоем. «Тебе надо готовиться, Джорджи», Александр III внимательно посмотрел на сына. «Сейчас на тебя будут давить со всех сторон, а ты пока не готов. Да и твоя болезнь внушает опасения, поэтому мы и отправляем тебя в Ливадию». «Кхе», слегка откашлялся Георгий, прикрыв рот платочком. «Папа, я все понимаю, но если что, не дай бог, Ялта не лучший вариант. Прости меня, папа, но я поручил своему адъютанту отыскать специалистов и подобрать все известные материалы о местах, в которых можно проживать с такими болезнями. Подобрать такие, которые находятся рядом со столицей или, в крайнем случае, в европейской части России, чтобы ни у кого не возникло, кхе-кхе». Цесаревич откашлялся, вновь прикрывшись платочком. «Никаких посторонних мыслей. Ты не доверяешь врачу и дяде Володе?» — изобразил удивление император. «Генерал VI понимает субординацию и не позволит себе нарушить порядок наследства в семье. А Алышевский 7. Не то, чтобы не доверяю, папа, но Алышевский, конечно, врач опытный, но мне кажется, стоило бы проконсультироваться с другими специалистами. Что же касается дяди Володи, раньше, пока меня это не касалось, я просто не обращал на это внимания. Что сам дядя Володя не решится нарушать порядок престола наследия, я еще верю, а вот в тете Михень не уверен, как и в том, что дядя устоит, если она решится, что я и Мишкин должны уступить престол дяде, или его сыну. Что ж, полагаю, в твоих рассуждениях есть резон», — подумав, согласился Александр III. «Мама все еще надеется, что Алышевский ошибся. Как бы мне этого хотелось», — вздохнул Георгий. «Папа, а вы не едете?» «Нет, Джорджи, мой мальчик», — печально вздохнув, ответил Александр. «В свете происходящих событий даже выезд в Гатчину может оказаться ошибкой. Неужели вас так волнуют японцы?» — удивился Георгий. «Нет, Джорджи, не эти азиаты тому причиной. Опять зашевелились англичане, и что-то непонятное у германцев происходит. Но они же участвуют вместе с нами в походе против японцев», — удивился Георгий. «Участвуют», — согласился император, — «но при этом их угольщики так и не прибыли вовремя в Бомбей, а англичане настаивали на правиле 24 часов 8, и пришлось часть эскадры выводить в море, а часть отправлять в Га, и брать тот уголь, что есть». Он поморщился, — не боевой. «Так что Казнаков опять задерживается, а у нас на дальнем не все хорошо. Еще и канцлер у германцев спит и видит, как бы с англичанами против нас сговориться. Я приказал Герсу Ивановскому для тебя выписки сделать, почитаешь в дороге». «Сделаю, папа», — ответил Георгий. «А что у нас с флотом?» Завтра дядя Алексей и Чихачев 9 с докладом придут. Будешь при нем присутствовать. Ты у меня в этих морских делах лучше разбираешься, послушаешь и подумаешь. А перед отъездом еще обо всем поговорим. Император с трудом встал из кресла. Вслед за ним поднялся и Георгий. Устал я что-то, Джорджи. Пойдем отдыхать, предложил Александр сыну. В тот же вечер к одному из особняков на Парковой улице один за другим подходили мужчины. Остановив извозчика у одного из соседних домов и расплатившись, они неторопливо фланировали по улице. Потом неожиданно сворачивали в гостеприимно открытую калитку в заборе, окружающем особняк, и проходили по двору к флигелю. Стучали дверным молоточком 3 раза с неравными промежутками и заходили в открываемую молчаливым привратником дверь, после чего поднимались по лестнице на 2-й этаж и заходили каждый в свою комнатку. Из знакомого шкафчика каждый из них извлекал белый кожаный фартук, молоток, мастерок каменщика и циркуль, а некоторые – и муаровую перевязь с эмблемой, которая свидетельствовала о высокой, 3-й степени масонства. После чего каждый собрат молча проходил по коридору в комнату, декорированную символами, превращающими ее в храмину. Затянутая пола до потолка черной тканью, она освещалась тусклым светом свисавшего с потолка светильника, именуемого на языке тайных лож вольных каменщиков лампадом треугольным, в котором 3 тонкие свечи давали свет трисиной. В комнате стоял стол и несколько постовок с разнообразными символами в виде черепов, костей и прочих могильных атрибутов. Из глазниц черепов выбивалось синеватое пламя. На столе, кроме черепа и костей, лежала раскрытая Библия и стояли песочные часы. На новичков, ищущих посвящения, все это действовало волнующе, особенно стоящий в одном из углов человеческий скелет с подсвеченной надписью над ним. «Ты сам таков будешь». Каждый входящий делал полагающиеся знаки, затем шел к другой стене. Обнаружив среди темной ткани выкрашенную черной краской дверь, снова 3-жды стучал молотком. Заунывный, как бы за могильный, голос из-за двери спрашивал: «Для чего вы пришли сюда? Чего хотите вы от нас?» Пришедший масон также заунывно отвечал: «Премудрости, добродетели, просвещения». За дверью 3-жды ударял молоток, створки отворялись, и брат входил в просторный зал со стенами, затянутыми голубыми тканями, украшенные золотыми символическими изображениями. У восточной, на возвышении располагался престол, масонский жертвенник, а за ним стояло кресло управляющего ложей великого мастера. На престоле выделялась лазоревая шелковая и покрывала с густой золотой бахромой. Балдахин, осеняющий престол и кресло великого мастера, также голубого шелка, был испещрен золотыми звездами, среди коих в сиянии ярких золотых лучей сверкал треугольник. На деревянных стульях и креслах, крашенных белым лаком и обитых лазоревым бархатом для мастеров и белым атласом для прочих братьев, расположились в итоге человек 25 членов масонской ложи. В миру это были известные Петербургу адвокаты и светские лица, титулованные и нетитулованные, предприниматели и купцы первой гильдии. Но здесь и сейчас все они были братьями, собравшимися, чтобы решить, как лучше вести профанов к свету и истине грядущего века процветания. Тем более, что сегодня к ним прибыл брат Эфраим Иверсон из далекого Альбиона, обещавший рассказать некие важные новости о происходящем в мире и отношении к этому братьев-каменщиков. Примечание. 1. Мария Александровна, супруга Александра II и мать Александра III, по некоторым данным заразилась туберкулезом в 16 лет, во время жизни в Германии, по другим, на 48-м году жизни. Умерла в 1880 году, прожив 55 лет и родив 6 детей. 2. Гурман, лакомка, любитель тонких и изысканных блюд. Жуир, человек, ищущий в жизни только наслаждений. Бонвиван, любитель жить в свое удовольствие, богато и беспечно. 3. Напомню, что у Александра II был старший сын Николай, наследник престола. Умер в 1865 году. В результате императором стал его брат Александр III Александрович. 3. Николай, сын Александра III, в нашей реальности ставший императором, а здесь, погибший в отцу. 4. Суаре, званый вечер. 5. Министерство иностранных дел Британии. 6. Так называл великого князя Владимира Александр III. 7. Лечащий врач великого князя Георгия, первым поставивший ему правильный диагноз. 8. Во время войны корабли воюющих стран могут находиться в нейтральном порту не более 24 часов для приемки припасов и исправления повреждений. 9. Н.М. Чихачев, управляющий делами морского ведомства, в нашей реальности, с 1888 по 1896 год, подчиненного генерал-адмиралу великому князю Алексею, как главному начальнику флота. Дальний поход, далекая война, все будет так, как мы хотим, на случай разных бед. У нас есть пулемет «Максим», у них «Максима» нет. Хиллари Беллок, нефтравеллер. Неудивительно, что эта война на задворках мира встречена в большинстве стран мира, если не с энтузиазмом, то с пониманием и поддержкой. Имеющая благородные оправдания военная экспедиция русского царизма против развивающейся азиатской страны выгодна, если присмотреться внимательнее, очень и очень многим. Начнем с главного действующего лица – России. Потеряв наследника, царская семья получила возможность отвлечь своих подданных от накопившихся внутренних проблем, в том числе и от разразившегося в этом году голода. Флотские офицеры приобрели возможность реабилитироваться после поражения Крымской войны и показать необходимость военного флота для России. Промышленники и круги, настоявшие на строительстве Великого Сибирского пути 1, получают дополнительные аргументы для обоснования необходимости стройки и новые заказы. Можно уверенным, что строительство железнодорожной магистрали будет всемерно ускорено. Второй страной, получающей выгоду от сложившейся ситуации, становится Франция, укрепляющая за счет совместного участия в экспедиции возникшие сближения с Россией, способствует укреплению ее позиций на Дальнем Востоке. Германия, включившись в совместное с Россией и Францией предприятие, может рассчитывать, если не на улучшение отношений с этими державами, то на сохранение прежних отношений с Россией. Выигрывает, надо признать, даже Великобритания. Россия отвлекается от своей борьбы за проливы, доставлявшей кузенам столь много хлопот. Япония, потратившая ресурсы на борьбу против экспедиции, окончательно становится ее вассалом. Торговля в Корее английскими товарами как с японским, так и с китайским посредничеством продолжится. Японцы конкурировать своими дешевыми товарами не смогу. Проигрываем во всем этом только мы, американцы. Мы теряем рынок сбыта товаров нашей сталелитейной и машиностроительной промышленности, потребителя продовольственных товаров. На Тихоокеанском побережье Азии появляется еще один имперский игрок, стремящийся закрыть свободную торговлю в Китае и отменить правила открытых дверей. Возможно даже, что появится затруднение у наших парней, занимающихся добычей котиков. На этом предложении Петр остановился. Дальше шло совершенно неинтересное для него рассуждение типичного американского купчины, торгаша о торговых рынках, преференциях и пошлинах. Но в целом статья в Сан-Франциско Экзаминеранжу заинтересовала. Не совсем обычный, во многом спорный, но очень интересный взгляд на происходящее в мире. Мичману даже захотелось узнать, кто такой этот полковник Хаус и какое отношение он имеет к армии и почему так не любит Россию. Но Петру тут же пришла в голову мысль, что полковник, скорее всего, воевал на стороне Южной конфедерации, а Россия, как известно, поддержала северян, так что южанин никак не мог относиться к ней иначе, чем с неприязнью. Его отношение к России нисколько не интересно, решил в конце концов Анжу. Но некоторые высказанные им мысли стоит обдумать тщательнее и поговорить о них с лейтенантом Деливраном. У Сергея Рудольфовича порой появляются очень интересные и неординарные мысли о событиях в мире. Индийский океан встретил штормом, не слишком сильным, но вполне серьезным. Корабли качало, словно на качелях, и валяло с борта на борт так, что даже у бывалых моряков ком начинал подкатывать к горлу. Продолжалось это безобразие почти трое суток. На завтрак, обед и ужин в кают-компании Николая собирались далеко не все офицеры. Как себя чувствовали армейцы, солдаты и офицеры, на транспортных судах, Петр даже и не пытался себе представить. Но с другой стороны, сразу показав свой норов, потом Индийский океан уже не доставлял никаких хлопот. Так что в Бомбее эскадра добралась почти без приключений, если не считать поломки в машинах некоторых кораблей и необходимость дозагрузки угля прямо в море. Вот только внезапно выяснилось, что англичане считают происходящее войной и отводят на стоянку кораблей всего 24 часа. Поэтому от бомбейской стоянки в памяти Петра осталась только страшная жара, напоминающая о парной русской бане, и адская смесь запахов с берега вперемешку с вонью от воды и угольной пыли. Но в Бомбее ему удалось купить у одного из торговавших с лодки туземцев и пачку относительно свежих английских газет, среди которых неожиданно оказалась и неизвестным путем попавшая в Индию американская, которую он сейчас дочитал. А дочитав, решил выйти на палубу, чтобы хотя бы немного освежиться. Хотя сейчас, как говорили, в Аннаме был не самый жаркий сезон, но погода стояла такая же, как в Бомбее, так что долго находиться в каюте или кают-компании, даже при открытых иллюминаторах было тяжело. Даже спать многие предпочитали на палубе, а не в собственной койке. Но сегодня уйти от судьбы мичману оказалось не суждено. В кают-компанию зашел Руднев. Старший офицер выглядел необычно, расстроенным и даже где-то злым. «Вот вы где, Петр Петрович», — сказал он с необычной интонацией. «Отдыхайте». «Так точно, Всеволод Федорович», — удивленно подтвердил Анжу, лихорадочно перебирая в уме, в чем он или его подчиненные могли провиниться. «Представляете, только что адмирал приказал все корабли перекрасить в черный цвет, а трубы в желтый. Из черной, мать, каемочкой зрелище ругающегося Руднева, получившего уже среди мичманов прозвище «дипломат», ввело Петра в ступор. «Я не нашего адмирала в виду имею, а тех, кто ему такую идею подал», — неожиданно пояснил Руднев. «Не помните, кто недавно на палубе про черные корабли командора Перри рассказывал? Вот и я не помню. Заняться нам больше нечем. Но теперь нам занятие нашли, так что можете обрадовать своих минеров и гальванеров на малярные работы под вашим командованием. Это же додуматься надо, в тропиках краситься в черный цвет. Я уже промолчу про то, какими красивыми мишенями мы будем для японской береговой артиллерии». Руднев хотел добавить что-то еще, но, посмотрев на медленно краснеющего Анжу, закончил: «Приказ вы получили, выполняйте». «Есть», — ответил Анжу и делано, строевым шагом, демонстрируя таким образом свое отношение к приказу, прошел мимо старшего офицера. А потом началось. Матросы день за днем смешивали штатные, имеющиеся на каждом корабле, белила с угольной пылью и сажей, получая черную краску. А потом часами висели на беседках вдоль бортов и труб, размахивая кистями. Они вполголоса матерно поминали всех, от мичманов до государя. За несколько дней корабли приобрели вид необходимый, по мнению адмирала, для успешных боевых действий, а руководивший работами мичман Анжу получил новое прозвище «маляр». Вот только через пару дней всем стало не до того. Эскадра покинула гостеприимную бухту Камранга-2 и отправилась к новому месту базирования, расположенному совсем рядом с Японией, в китайском порту Цзяя. По пути к ним присоединились и французы, до того располагавшиеся в Сайгоне, а затем и германцы, нашедшие приют на испанском Гуаме. Оказалось, что и немцы, и французы также перекрасили свои корабли в черный цвет, только трубы у немцев были серого, а у французов – голубого цвета. Огромные колонны кораблей и судов, коптящих небо дымами из труб, неторопливо прошли через Южно-Китайское море. На пару дней армада задержалась на Формозе, да загрузившись углем, наконец, остановилась в Цзяя. Как оказалось, с июня прошлого года вместо военно-морского порта началось строительство города Циньдао. Но, учитывая типичные для китайцев проблемы с финансированием и организацией, города фактически еще не было. Так что размещать армейские экспедиционные силы на суше пришлось по-походному, в палатках. Впрочем, армейцы не возражали против палаток, их интересовало только одно – оказаться на твердой земле вместо надоевших за время плавания кораблей. Пусть ненадолго, на несколько дней отдыха, так как адмиралы решили, что начнут боевые действия через несколько дней, после небольшого отдыха и исправления механизмов на кораблях. Анжу, который в бою должен был командовать кормовой батареей противоминных орудий, стоял на палубе и с интересом рассматривал в бинокль приближающийся берег с маяком, торчащим на возвышенности, среди пиней. Высокие горы, темно-зеленые от покрывающего их леса, почти отвесные скалы, красивые виды, которые скоро должны затянуться дымом неизбежных пожарищ. Япошки открыли огонь. Одновременно с докладом наблюдателя вода залива поднялась вверх огромным столбом. Явно нервы не выдержали у артиллеристов, все-таки такая армада приближалась к берегам Японии впервые. «Право 3, эскадре приготовиться к открытию огня», — приказал контр-адмирал Николай Иванович Казнаков, продолжая следить за берегом в бинокль. Нагасаки до печального происшествия с цесаревичем был одним из основных пунктов базирования русской тихоокеанской эскадры. Поэтому окрестности города, включая батареи береговой обороны, знали немногим хуже самих японцев. Так что сейчас адмирал всего лишь пытался обнаружить, что нового успели построить и оснастить японцы за время похода второй эскадры через семь морей. Как оказалось, построили, но не так уж много. Все же ресурсы островной империи, только начавшей перевооружение, оказались не слишком велики, а требующие защиты побережья, слишком большим. Поэтому к имевшимся трем батареям тяжелой береговой артиллерии добавилось, судя по засеченным вспышкам, только одна из четырех тяжелых орудий калибром не более чем в 6 дюймов. «Скверно стреляют японцы, господа», — заметил Николай Иванович. «Никак не пристреляются по нашим кораблям, идущим по заранее известному фарватеру с малой скоростью. Полагаю, здесь нас не ждали и поэтому отправили сюда не самых лучших канониров. Передайте кораблям занять намеченные позиции и по готовности начать обстрел. Ну и мы начнем, благословясь. Командуйте, Яков Аполлонович», — приказал он командиру броненосца, капитану первого ранга Гильдебранту. Броненосец чуть довернул и, плавно замедляя ход, устремился к назначенной позиции. Старший артиллерист корабля, лейтенант Николай Бухвостов, напряженно всматривался в берег, на котором время от времени мелькали вспышки выстрелов, тут же затягивающиеся пороховым дымом. «Пора», — пробурчал сам себе Николай негромко. Это замечание услышал только Гильдебрандт, стоявший неподалеку. А вот следующую команду услышали уже все. «Пристрелочным, 6-дюймовая номер один, огонь!» Но тут громыхнуло оглушительно и намного сильнее, чем ожидали на мостике, так как вместе с правой носовой 6-дюймовкой выстрелили обе 12-дюймовки. В воздухе над морем, неподалеку от берега, полыхнул разрыв, оставив себя клуб дыма. Второй снаряд взорвался в воздухе перед позицией батареи тяжелых орудий, которые должны были выстрелить через полминуты. Но выстрелило лишь одно, второе почему-то молчало. Чем стреляли? Неужели сегментными? Удивился Казнаков. Бухвостов быстро отправил вестового в башню. Пока тот бегал туда и обратно, броненосец и японское орудие обменялись залпами. Рядом с ограждением батареи взорвалось 4 тяжелых снаряда, 2 12-дюймовых и 2 9, а броненосец поймал очередной японский снаряд, только теперь не 6-дюймовый. Корпус броненосца содрогнулся от удара. Тяжелый, весом в 15 с небольшим пудов, снаряд 27-сантиметровой французской пушки врезался в каземат 9-дюймового орудия, снес его с расчетом и устроил пожар на батарейной палубе. Вообще, пожары разгорались уже и на Дмитрии Донском, и на герцоге Эдинбургском. Из 4 броненосных кораблей русская эскадра не горел пока только император Александр I, но и на нем из 4 орудий бортового залпа калибром в 9 и 12 дюймов стреляло только 3. Не меньше досталось и участвовавшему в обстреле немецкому Дойчланду. Старенький казематный броненосец исправно горел в нескольких местах и потерял носовую 21-сантиметровую пушку и пару 15-сантиметровых. Но каземат его ПТ-3 был целый, обращенные к берегу 4 26-сантиметровки исправно посылали на берег снаряд за снарядом. Надо заметить, что корабельная артиллерия стреляла не хуже, заставив замолчать уже примерно половину японских орудий. Но перестрелка могла тянуться еще долго, если бы Казнаков не приказал стрелять сегментными снарядами. Вообще-то эти снаряды предназначались для борьбы с миноносцами, представляя собой нечто вроде шрапнельного снаряда. Они поражали атакующие минные кораблики облаками тяжелых дисков, разрезанных на сегменты, либо стержней. Эти тяжелые поражающие элементы пробивали корпус миноносца, поражали его вооружение, механизмы и экипаж. Но, как оказалось, столь же неплохо они действовали и против открытых береговых батарей. Пришлось, правда, приблизиться к берегу, так как предназначенные для заградительной стрельбы снаряды разрывались относительно недалеко от кораблей. Часть снарядов при этом разрывалась слишком рано, зато остальные, долетевшие до берега, калечили и убивали людей и повреждали сами орудия. Причем в отличие от легких шрапнельных пуль, тяжелые сегменты и стрежни пробивали даже щиты пушек. Анжу чувствовал себя князем Балконским на Бородинском поле. Все его 4 скорострелки в бою не участвовали, а он сам просто ходил по палубе от одного спонсона с орудием к другому, наблюдая перестрелку со стороны. И как полк Балконского нес потери, так и его расчеты потерли 3 убитыми и 7 ранеными от разрыва 6-дюймового снаряда на палубе. Петру повезло, один из осколков всего лишь порвал мундир и оцарапал ему плечо, поэтому, наскоро перевязавшись, он остался в строю. Ему хотелось поучаствовать в десанте, но офицеры туда уже были назначены. Петру оставалось лишь наблюдать за спускающимися шлюпками и их отплытием. Со времен монгольских вторжений 4-13 века на японские берега не ступала нога завоевателя. Даже разрушившие режим самоизоляции американцы не пытались высадить десант, ограничившись заключением под дулами пушек договора с правительством страны. Черные корабли коммодора Перри, открыв для Японии мир, в то же время поселили в японские души страх перед своей неодолимой мощью, на что воинственные и гордые японцы ответили согласно своему менталитету, приняв вызов и собираясь стать сильнее пришельцев, для чего и начали модернизацию, перенимая все полезное у других народов, но не успели. Опять появились черные корабли и, как ни молились японцы, никакой божественный ветер их не остановил. Французы, взяв вместе с собой пару китайских крейсеров-канонерок, начали один за другим освобождать острова Рюкю от японских властей и гарнизонов, возвращая архипелаг Люцу под китайское управление. А русские и немцы высадились на Кюсю. Высадка началась еще до того, как броненосцы полностью подавили огонь береговых батарей. Обогнув ведущие перестрелку с берегом корабли, русские крейсера «Клипера» ворвались в гавань и начали высаживать десант на шлюпках, вооруженных пушками Барановского. Попытки артиллерийским огнем отразить высадку были подавлены огнем крейсеров и лодочной артиллерии, а затем на берег выплеснулась волна вооруженных берданками, револьверами и тесаками моряков и стрелков с новейшими магазинками. Понесшие потери, разъяренные русские солдаты схватились с защищавшими порт японцами. Пока шла рукопашная и перестрелка, артиллеристы успели переставить пушки Барановского на лафеты. При поддержке стреляющих картечью орудий, десант оттеснил японцев от причалов, к которым практически без промедления стали подходить и разгружаться транспортные пароходы. Первыми высадились гвардейские стрелки и две горные батареи артиллерийской бригады. Стрелки, вооруженные новейшими опытными магазинками Мосина и Нагана, а также горные орудия и пушки Барановского помогли оттеснить противника еще дальше вглубь города. Бои шли ожесточенные. Вместе с солдатами регулярного пехотного полка и резервного батальона японцы бросили в бой ополченцев, вооруженных чем попало, вплоть до сабель и кинжалов. Но огневое превосходство было на стороне лучше вооруженных русских войск. К тому же они непрерывно получали пополнение с подходивших один за другим пароходов. Кроме пехоты, русские и высадившиеся вместе с ними германские егеря выгрузили также пару батарей картечниц Готлинга Горлова, Максима и Леви Максима, огонь которых, вместе с картечью и шрапнелями десантных орудий Барановского, производил страшные опустошения в шеренгах японской пехоты. Впрочем, японцы тоже оказались хорошо вооружены. Регулярная японская пехота стреляла по наступающим из магазинных винтовок Мурата. И если бы не гвардейские стрелки с магазинками Мосина и Нагана и не картечницы, но десант понес бы еще большие потери.